моя незнакомка. Среди тысячи людей искал тебя я так долго. Я готов к первому шагу, этот там, где звуки внутри нас. Этот кайф, кайф, кайф, попробуй ты со мной сейчас. Кто сказал, что полюбить незнакомку нельзя? Она так хороша, просто свела нас судьба. Кто сказал, что полюбить незнакомку нельзя? Сердце пацана украла она навсегда. Черная